На следующий день мне позвонила Илона. «Женя, то есть, простите, Евгения Максимовна?» Начала она, и я услышала, что голос ее дрожит, хотя женщина изо всех сил старалась сохранять самообладание. «Вы не могли бы со мной встретиться? У меня к вам очень важное дело. Мне нужна помощь. Конечно, вы имеете полное право отказаться, но, видите ли, Женя, то есть, простите, Евгения Максимовна, можно просто Женя? Женя, я хочу попросить у вас совета». «Что-что? Вы ведь телохранитель, правда? Ну так вот, мне нужна помощь, срочно. Вы напуганы тем, что произошло вчера? Смертью вашего брата?» «Нет, то есть да, смерть брата. Но дело в том, Женя, дело в том, что кто-то как будто поставил перед собой цель истребить всю нашу семью». «А? Да, поверьте, я знаю, о чем говорю. Женя, мы можем встретиться? Приезжайте». Она спросила адрес дачи и отключилась. А через час она уже сидела на том самом месте, где совсем недавно сидела Зинаида. И точно так же нервничала, только, конечно, не билась в истерике. Обхватив руками плечи, Илона пыталась унять дрожь, которая то и дело пробегала по ним, будто кто-то периодически пропускал через ее тело электрический ток. К счастью, тети Милы в этот час на даче не было. Она поехала навестить Капу. «Илона, вы пришли поговорить о своем брате?» — спросила я. «Нет, то есть не совсем». Она снова поежилась, а потом, сделав горлом движение, как будто пытаясь что-то проглотить, резко выпрямилась в кресле. «Я хотела рассказать вам, Женя, о том, что произошло несколько дней тому назад. Дело в том, что смерть Вадика, она не первая. Я хочу сказать...» Илона резко вскинула голову, что это не последнее покушение. И не последнее убийство. «Вот как? Кого же хотели убить еще?» «Мою дочь». «У вас есть дочь?» «Черт его знает, почему я так удивилась. Почему бы Илоне в самом деле не иметь дочери?» Но до сих пор образ этой фантастически красивой женщины не монтировался у меня с семейным очагом. Ей бы на подиум. «У меня две дочери», — улыбнулась Илона, вымученной улыбкой в ответ на мое удивление. «Одна еще совсем девочка, подросток. Собственно говоря, она... Но это не важно. А вторая в этом году перешла на второй курс мединститута». «Ого! Сколько же вам лет, если не секрет?» 39. А что?» «Да нет, ничего. Продолжайте». «Да, так вот. Вчера вечером, возвращаясь с этой свадьбы, я нашла Марину полуживой. Понимаете, ее избили. Избили до бессознательного состояния». «Погодите, ничего не понимаю. Что значит, я нашла Марину? Где нашла? Дома, на улице?» «Нет, в подъезде». «В вашем подъезде?» «Нет. Расскажите все толком». «Да, я попробую». Если изложить эту историю телеграфным стилем, то получится примерно так. Илона рано вышла замуж за человека много старше себя. В этом году они с мужем, ставшим за это время успешным бизнесменом и авторитетным в городе человеком, собираются отпраздновать 20-летие совместной жизни. Марина была их старшим ребенком. С детства она дружила с одноклассником, мальчиком из не очень благополучной семьи, как деликатно выразилась Илона. Но демократичные родители не противились этой дружбе. Первая любовь, казалось им, это несерьезно. Этой весной Алешу, так звали юношу, забрали в армию. Марина очень по нему тосковала и часто навещала мать своего возлюбленного, сильно пьющую женщину по имени Антонина, жившую в одной из полусгнивших панельных хрущевок на окраине города. Именно туда, в эти трущобы, Илона и пошла искать свою дочь сразу после того, как вернулась со вчерашней свадьбы, закончившейся так страшно. Тут я перебила ее. «Скажите, что значит пошла искать? Во-первых, зачем вообще нужно было искать дочь, ведь вы же знали, куда она ушла? А во-вторых, почему нельзя было сначала просто позвонить?» «Конечно же, я позвонила, сразу после того, как меня допросили, после того, что случилось вчера на свадьбе. Я стала названивать Марине, но она не отвечала. Это было так странно. И потом тревога, она меня не покидала. Все время брат стоял перед глазами, то, как он умирал. Мне хотелось, чтобы обе дочери были дома, со мной. А муж? Он в командировке». «Так, хорошо. И что же дальше?» Телефон Марины не отвечал, и Илона, несмотря на поздний час, решила поехать на ее поиски. Оставив машину в единственном освещенном дворе, она пешком пробиралась к нужному строению. Был 12 час ночи, на улицах уже стемнело, а над фонарями как следует поработала местная пацанва с рогатками. Войдя в искомый подъезд, Илона щелкнула зажигалкой, огляделась по сторонам и повела вокруг себя маленьким пламенем. И тут же почувствовала, что голова у нее закружилась. В полуметре от нее, на полу, из-за закутка, ведущего к подвальной двери, виднелись кровавые пятна и белела чья-то безжизненная рука. На крик женщины разом открылись все 4 двери на первом этаже. Люди засуетились, вынесли фонари и зажигалки. Затем 3 самых крепких с виду мужчин потащили к свету человека, лежавшего у подвальной двери. И прижавшаяся к стене Илона узнала в этом теле Марину. Девушка безжизненно повисла на чужих руках. Ноги ее почти касались пола. Она была одета в льняной костюм, по которому продолжали расплываться пятна крови, и в легкие туфли из тонкой кожи. Когда Марину поднимали, голова ее запрокинулась, длинные волосы соскользнули вниз, и тут присутствующие невольно отшатнулись. Все лицо девушки представляло собой сине-лиловую распухшую массу. Марина была так избита, что глаза и губы почти не распознавались на лице, а из разбитого и, по-видимому, сломанного носа сочилась уже не кровь, а бурая сукровица. «Она без сознания», — констатировал кто-то из соседей, приложив ладонь к жилке на Марининой шее. «Скорую уже вызвали», — ответил другой голос. До приезда скорой Марину положили на пол, и одна из соседок с опытностью профессиональной медсестры осторожно осмотрела девушку. На первый взгляд ранений и переломов нет, только сильные ушибы. Кровь — это из носа вся, наверное. Кто-то очень долго и методично ее избивал. По лицу, по голове, по груди. Жестокость просто нечеловеческая, — с трудом говорила Илона, стараясь сохранять хотя бы видимость спокойствия. Вскоре приехала скорая, и Марину увезли. Я, конечно, поехала с нею. Сейчас она в больнице, в травме. «Ваша дочь серьезно пострадала? У нее множественные ушибы, сломан нос. Все это так страшно!» «Вы не поняли меня, Илона. Я спрашиваю, ее жизнь вне опасности?» «Травмы не смертельные, если вы именно это имеете в виду. Но Женя...» Тут она взяла меня за руку, и я почувствовала ледяной холод, исходящий из ее пальцев. «Женя, посудите сами, могу ли я быть спокойна? Вчера убили брата, избили мою дочь. Кто знает, что будет дальше? Я чувствую, как этот ужас кольцом сжимается вокруг нас. Просто физически чувствую. И мужа нет. Мне просто не на кого опереться, Женя. Мне страшно. Я понимаю ваше состояние, но, Женя, умоляю, помогите мне». Трудно было отказать этой женщине, выкрикнувшей свою отчаянную просьбу с такой внутренней силой. Я приняла решение раньше, чем она выложила передо мной свой последний аргумент. «Я вам хорошо заплачу. Мы сможем, состоятельные люди, поверьте. Я заплачу вам столько, сколько вы назначите сами. Я не торгуюсь. Илона, я не отказываюсь, а просто пытаюсь понять, чего именно вы от меня хотите. Что значит «помогите»? Вы не могли бы? Не могли бы охранять Марину? По ночам? По ночам? Да. Днем в больнице дежурить не разрешают. Говорят, это против правил. И еще что-то. Но я думаю, днем на глазах у всех Марину и так никто не тронет. А ночью? Да, я понимаю. Мы уже наняли ей ночную сиделку. Но сиделка — это все-таки одно, а телохранитель... Так вы согласны, Женя? Ох, я вам так благодарна. Я так и знала, что вы мне не откажете. Я и в больнице уже обо всем договорилась. Приезжайте туда сегодня к 8 вечера, ладно? Илона назвала адрес больницы и поднялась. Я ее остановила. «У меня к вам еще несколько вопросов. Они достаточно банальны, но задать их необходимо. Итак, вопрос первый. У вашей дочери были враги?» «О боже, нет, никогда. Мариша тихая, замкнутая девочка. У нее и друзей-то, кроме этого мальчика, Алеши, можно сказать, и не было. Что собой представляет этот мальчик? Приятный, вежливый юноша. Нам известно, что его мать, Антонина, сильно выпивает, И, кажется, брат его тоже не из очень хорошей компании. Но к самому Алёше у нас претензий нет. Они с Маришей вместе чуть ли не с первого класса, понимаете? Вот почему бесполезно было запрещать им встречаться. Мы с мужем надеялись только на время. Вот забрали мальчика в армию, а Мариша поступила в институт. И все могло случиться само собой. Случиться что? Случиться так, что их отношения прекратились бы? Да, конечно. Все-таки, понимаете, Мариша и Алеша из разных социальных слоев. Они не пара. По этой причине... Вы же понимаете, о чем я, Женя? По этой причине мой муж и я не стали принимать никаких мер, когда Алёше пришла повестка в армию. Хотя Марина очень нас просила. Просила откупить его? Ну да. Вы же понимаете, что варианты всегда существуют. Я хмыкнула. Да уж, варианты существуют всегда. И имя этим вариантам – деньги. Еще я хотела бы спросить вас о вашем брате. Простите, я понимаю, как вам тяжело отвечать на эти вопросы, но если между его убийством и покушением на вашу дочь есть связь, спрашивайте, я все понимаю. Вопрос, собственно говоря, тот же самый. У него были враги? Ну или, так скажем, недоброжелатели, завистники? Последнее время мы почти не общались. Нет, мы не ссорились, ничего такого. Просто так получилось. У меня семья, а он, в сущности, был еще мальчиком. Собственно, виделись-то мы только на семейных праздниках. Даже и не перезванивались почти. Поэтому я ничего не знаю не только о его недругах, но и вообще о тех, с кем брат поддерживал знакомство в последнее время. Хотя, постойте, как-то раз весной, кажется, он пришел ко мне на работу, занял немного денег. И пришел не один, с ним была девчушка, почти девочка. Во всяком случае, рост у нее был, как у школьницы, но фигурка на вид крепенькая, сформировавшаяся уже. Черненькая такая девочка, в дутой куртке с челкой. Они стояли обнявшись и, кажется, были счастливы, довольны. Во всяком случае, брат представил ее как Сашу. И что ж еще? Кажется, эта Саша тоже художница. По крайней мере, у меня сложилось о ней такое впечатление. Не помню сейчас, почему. Ну вот. Может быть, это очень много значит, а может быть и ничего. Теперь второе. Вы сказали, что брат заходил к вам занимать деньги. И часто это случалось? Да как вам сказать? В общем-то, не очень. Он обладал определенной гордостью и не хотел, чтобы о нем говорили. Дескать, живет парень на содержании у богатой сестры. Да и сама я, честно говоря, не особенно поощряла его в этом смысле. То есть я не собиралась снабжать Вадима деньгами постоянно, лишь изредка. И еще брат сам очень желал добиться признания, стать известным портретистом. Господи, детство какое, как будто это возможно в наше время, да еще и рисуя портреты в парке для первых встречных. В уголках ее глаз сверкнула влага. Илона спрятала лицо в ладонях и отвернулась. Помолчав, она сказала сдавленным голосом. «Впрочем, сейчас это уже не важно. Я рада, что мы с вами договорились. Мы ведь договорились, правда, Женя?» «Да-да, вечером я приеду в больницу. И знаете что? Дайте-ка мне адрес этой Антонины. Матери Алёши? Его. Не исключено, что эта женщина может что-то знать. Я к ней съезжу».